Квартирку. Хуй тебе, мудила ебаная, я твою-то сожгу нахуй, блядь. Мне терять нехуя, все равно подыхать. Зачем стекла разбила? Бросила со второго этажа. Что, дом мне отдал? На костылях ходит, и ты будешь на костылях ходить. Я ее нарочно направлю на тебя, она тебя уебет, блядь. За вымогательство 8 лет дадут. В суд подам, я тебя нахуй там раздеру, блядь. Посажу к ебаной матери. Как всегда ножик ношу. Захуячу, блядь, тогда узнаешь. Квартиру, хочу валидную квартиру. А я хочу тебя за хуй повесить. Зачем? Чтоб подох скорей. Какая у вас клавиатура? Валентина Петровна, это ваша соседка с 225-й. С какой? 225-й квартирки. Да, и что нужно? А у вас газом пахнет из-под двери. Да. Вы проверьте, пожалуйста. У меня-то ебёна мать не пахнет, вот у тебя там пахнет. А давайте вызовем тогда газовщика, что ли, я не знаю. Что делать-то? Не думай, что ты такой умный. Я не умный, я ваша соседка. Ну и хуй с тобой, что ты сосед. Квартиру хочу быстро. Хуй тебе. Сифилисный. Гноючий хуй пососи. Привет, привет. Сука голодная, я тебе батон подложила там, подложила батон, жри. Квартиру.